Глава 30. Она стоит перед ним, держит в руках его патронтаж, набитый патронами, и думает, что ему ответить. Она соблазнительна и разделась специально. Если я прикоснусь к ее груди или к лобку, готов поспорить, она возражать не будет. Скорее всего, ее выбрали для встречи со мной не случайно. У нее новые и красивые трусы, такие белые. Хорошо, что у меня вчера была Галина, иначе не сдержался бы и прикоснулся бы к ней. «Я не могу вам этого объяснить», — наконец отвечает Вероника. «Лучше вам об этом спросить у моего пастыря». «У пастыря, значит?» Горохов усмехается. «Боитесь сболтнуть лишнего без разрешения руководства?» «Вы все можете узнать у пророка», — серьезно произносит женщина и добавляет с благоговением. «Вы будете с ним разговаривать. Это большая честь. Мы все мечтаем об этом». Она явно хочет сменить тему, но Андрей Николаевич не позволяет этого сделать. «Вы на пути преломления уже сделали первый шаг?» И тут Вероника растерялась. Она не могла предположить, что этому не очень приятному человеку известны такие подробности, и она опять не знала, что ответить. «Ну, говорите, говорите». Горохов прошел по комнате, уселся на стул возле столика, положил пистолет на стол и стал расстегивать галифе. «Да». Женщина, наконец, оставила его патронтаж рядом со стоящим у стены оружием. Подошла к нему, присела перед ним на корточки и стала помогать ему снять брюки. «Я сделала первый шаг на пути преломления». «И получили новое тело», — продолжил уполномоченный. Она стянула с него галифе, а он впервые прикоснулся к ее плечу. Провел пальцами по коже. «Я никогда не видел такой хорошей кожи», — продолжал он. «Даже у молодых женщин, у тех, что выросли в городе, у тех, кто ходит к косметологам и пользуется самыми дорогими средствами, придуманными на севере, нет такой кожи». Она встает с колен и снова молчит, стоит и смотрит на него с долей некоторого превосходства. Есть в этих детях светлообители какое-то высокомерие. Словно они знают что-то такое, что остальным знать не положено. И это знание, конечно же, сакральное, возвышает их над всеми незнающими. Но этот взгляд не смущает уполномоченного. И он продолжает, уже перейдя на «ты». А ведь как заманчиво получить новое тело, тело 30-летней женщины, которая еще может рожать, когда тебе уже 58, вслух размышляет Андрей Николаевич. «Тогда мне было всего 50, уточнила Вероника. Она усмехнулась. И в ее усмешке проступила капля высокомерия. 50? Все равно. Больные колени, больная спина, проказа, стертые песком зубы. Прощайте. Все это в прошлом. Можно начинать жить сначала. Одно неясно. Что нужно сделать, чтобы получить новое прекрасное тело? Что ты и Айна сделали такого, чтобы вам выдали новые тела?» «Ничего особенного», — отвечает женщина все с той же миной едва скрываемого превосходства. «Нужно просто верить мудрым отцам, верить в наше дело и служить ему всеми силами. Так это вся пустыня сейчас кинется получать новые тела, если узнает про это. К вам должны стоять толпы народа». «Не кинется к нам вся пустыня», — заверила его Вероника. «Только 0,5% из всех людей смогут сделать первый шаг на пути преломления». «А, понятно. Она входит в эти самые 0,5%. Она втайне гордится этим. Вот откуда этот ее снобизм». «И много вас, служащих всеми силами, вот с такими телами?» «Я не знаю», — она пожимает плечами. «Вам, наверное, не разрешено ездить в другие города, в другие оазисы». «Не рекомендовано без согласования», — уточнила женщина. «Ну да, понятно». Он еще раз оглядел чистую комнатенку. «Судя по всему, ты тут подрабатываешь проституцией?» Она и не подумала смущаться. «Обители всегда нужны деньги. Денег нужно много, и я, как могу, помогаю моему дому. Да, я принимаю гостей. Это торговцы, офицеры, пара водителей, старинные знакомые. Это в основном постоянные люди. Иногда у меня останавливаются братья по вере. Мои гости, это, можно сказать, мои друзья, которым нужен приют на ночь после тяжелой дороги или службы. И я не вижу ничего зазорного в том, что они оставляют мне немного денег за ночлег и ласку». Она говорила так складно, как будто делала это не в первый раз. Кажется, все это женщина рассказывала больше себе, чем очередному мужику, появившемуся в ее доме. «Вот как можно все красиво обернуть, если умеешь». И проституция превращается вдруг в этакий миленький клуб платных друзей Вероники Верочки, 58-летней девушки с новым телом. У Горохова был еще, наверное, десяток вопросов, но он устал и, поднявшись со стула и прихватив пистолет, пошел к душу, произнеся на ходу: «Помоги-ка мне помыться». Она без лишних слов тут же сняла трусы и пошла за ним, и так как он не сразу разобрался с краном и душем, помогла ему включить воду, потом взяла мыло и мочалку, начала намыливать ее. На голове у нее волосы седые, серебряные, под мышками их вообще нет, а на лобке черные. Этот ее вид, конечно, вызывает интерес. Трусы сняла, демонстрирует себя во всей красе. Мужикам она, конечно, нравится, 100%. Интересно, ее саму-то мужчины интересуют? Ведь ей 58 лет. В обычной жизни это была бы уже старуха. Впрочем, Айна Кривонос вышла за 20-летнего замуж и родила ему ребенка. Наверное, к новому телу получаешь и новую гормональную систему. Ну а как иначе? «Повернись, помою тебе спину», — говорит Вероника, намылив мочалку. О, без трусов она перешла на «ты». Да, отсутствие трусов быстро сближает людей. Но он не торопится поворачиваться к ней спиной, а смотрит пристально и спрашивает: «А как ты меня узнала?» «Что?» — не поняла она. «Ну, я в маске, лица моего ты не видела. Да и увидела бы, как ты поняла, что это я. Ты подошла и спросила: Андрей Николаевич, это вы? Как ты узнала, что это я? Или ты ко всем подходила?» «Нет, мне сказали, что, скорее всего, нужно искать мотоциклиста, который едет с запада», — ответила Вероника. «Сказали, что ты предпочитаешь мотоцикл и отлично знаешь степь». Откуда эти сектанты могли узнать про мотоцикл? Кажется, они знают обо мне больше, чем я предполагал. И что, ты подходила ко всем приезжим мотоциклистам? Их тут десяток в день проезжает, не меньше. Больше, заверяет женщина, и вдруг начинает намыливать мочалкой живот уполномоченного. Мягко так водит по его животу, ласково смотрит на него снизу вверх и продолжает. Мне сказали, что у мотоциклиста будет с собой много оружия. Хотя я со всеми, кто тут останавливался, пыталась заговорить, но когда увидела тебя, ружье, винтовка, патронов целая куча, ты как на войну собрался. И обмотки, как у степняка из далекого оазиса. Сразу поняла, это тот, кого ищу. Хреново я маскируюсь, раз даже 58-летняя проститутка-библиотекарь меня раскусила. Он отводит ее руку от своего живота, не до того ему сейчас. Конечно, она женщина без всяких натяжек интересная, голая, живот ему моет. Но сейчас она его немного раздражала. Ему не хотелось верить, что эта баба его так просто раскусила. «Ты по оружию поняла, что это я?» «Ну, еще и по поведению, по одежде», — рассказывает Вероника. «Люди в город въезжают, расслабляются. А ты остановился, сидишь, с мотоцикла не слазишь, мотор не выключаешь, смотришь по сторонам целую минуту, а сам ружье под рукой держишь. Такой у тебя вид, словно ты готов стрелять. Или уехать тут же?» «Да? А еще что?» Горохов ее внимательно слушает. «Ну, оружие, а еще обмотки. Такие носят только степняки, охотники и казаки. А еще перед тем, как в гостиницу войти, ты оглядываешься. Мотоцикл, обмотки, оружие, поведение. Обмотки убрать. Нет ничего лучше против клещей, но они и вправду бросаются в глаза. Один ствол спрятать в чехол и вести себя более раскованно, и при этом не терять бдительности. Но все-таки ему не давал покоя тот факт, что кто-то смог так точно его описать. Настолько точно, что эта бабенка смогла его вычислить. Или это случайность? Цеплялась ко всем мотоциклистам и наткнулась на меня? Так кто тебе дал информацию обо мне? Ну, про мотоцикл, про мое оружие. Мой наставник, отец Сергей. Я хочу с ним встретиться», — говорит уполномоченный, все так же пристально глядя на женщину. «Конечно. Он ждет тебя», — неожиданно для него соглашается та. «Если ты готов, то я могу отвезти тебя к нему сегодня». «А зачем он меня ждет?» «Ну как же, ведь это именно он отведет тебя к пророку». Опять в ее голосе появились нотки благоговения. «Я завидую тебе». «А он тут живет?» — интересуется уполномоченный. «Кто, пророк?» — она удивлена. «Нет, конечно, пророк живет где-то в пустыне, вдали от людей». «А ты видела его?» «Я? Я нет». К пророку могут прийти только достойнейшие. Пророк. Она тает от одного этого слова. И вправду, Вероника даже улыбается немного, когда говорит об этом. И тут же ее взгляд делается изумленным после того, как Андрей Николаевич вдруг сообщает ей. «Не знаю. Может, я не буду встречаться с вашим пророком. У меня не так много времени. Мне нужно ехать дальше». Женщина даже открыла рот от удивления, «Да как же можно отказываться от встречи с пророком?» И тут Горохов заметил в ней то, что вызвало у него интерес. Он схватил ее одной рукой за нижнюю челюсть, схватил сильно и бесцеремонно, запрокинул ей голову и чуть сжал пальцы, чтобы открыть ей рот. И после заглянул в него, а потом пальцами другой руки еще и оттянул ей правую щеку. Теперь у него не осталось сомнений. За правым верхним клыком у Вероники был только один зуб. Дальше зубов не было, так же, как и у Айны Кривонос. А еще все задние правые зубы снизу срослись в один длинный зуб. В этом было что-то уродливое, даже нечеловеческое. Уполномоченный, не выпуская лица женщины из своих сильных пальцев, немного отстранился от нее. Он внимательно изучал ее лицо, вертел ее голову и вправо, и влево, вглядывался в каждую черту, затем в ее глаза, потом разглядывал ее профиль. Женщина все это терпеливо сносила и ждала, пока он закончит. А Андрей Николаевич еще раз заглянул ей в рот и лишь после этого отпустил. Нет, она, конечно, была очень-очень похожа на свою сестру-несестру Айну Кривонос. Но все-таки это была не Айна, а зубы. Он несколько секунд думал об их поразительном сходстве, вернее, о поразительном отсутствии верхних зубов у обеих женщин, и ничего дельного надумать не смог. «У тебя всегда были такие зубы? Или тебе что-то вырвали?» «Всегда были такие. Я с ними очнулась. Зубы очень хорошие. Раньше я мучилась зубами, а с этими я ни разу не обращалась к врачу. Ни разу. Всегда были такие. И у Айны нет верхних правых зубов. Наверное, это общий дефект этой модели». «Как ты получила это тело?» — наконец спросил уполномоченный, поворачиваясь к ней спиной и жестом показывая «мой спину». «Прошла первую ступень», — сразу ответила она и начала натирать ему мочалкой шею сзади, потом опускаясь к лопаткам. «Расскажи», — коротко скорее потребовал, чем попросил Горохов. «Ну, однажды мой прошлый наставник, отец Леонид, позвал меня к себе, спросил меня, готова ли я отречься от прошлого, готова ли встать на первую ступень на пути преломления. Первая ступень на пути преломления — это... Я уже слышал об этом. Расскажи, как проходит сам процесс». «Отец Леонид?» — она продолжала мыть его, старалась. «Разговаривал со мной целый час и спросил, готова ли я сделать первый шаг. Я сказала, что я готова, что у меня все для этого есть». «Что это значит? Что для этого нужно?» «Да ничего особенного», — ответила Вероника, и тут он почувствовал, что женщина ему врет. Она не хочет ему об этом говорить. Она пропускает что-то важное и рассказывает дальше. И тогда он сказал мне: «Собирайся, ты готова, а твоя биология соответствует первой ступени преломления. Твой переход одобрен наставниками и самим пророком. А дальше?» «Он дал мне выпить эликсир, и мы с ним поехали в пустыню». «Вы поехали вдвоем?» — уточнил уполномоченный. Он хотел знать, был ли с ними проводник или охрана. «Угу, одни». Она опять врала. В этом уполномоченный был уверен. Вот только зачем она врала, он понять не мог. Впрочем, возможно, внутренний регламент секты не позволял ей раскрывать какие-то секреты. Но, с другой стороны, она в таком случае могла сказать, что не может об этом говорить. Нет же, Вероника предпочитала ему соврать. «А там есть такое место, где меня подготовили, и я легла в ванну. А потом, через 5,5 месяцев, я была новая. А еще через месяц медитации и процедур меня распределили сюда, библиотекарем». «А долго вы ехали к тому месту?» «Не знаю, я же приняла эликсир. Я почти всю дорогу медитировала». После этого ее рассказа количество вопросов у него вовсе не уменьшилось. Скорее, увеличилось. Но Вероника не очень хотела говорить с ним на те темы, что его интересовали. «Лучше тебе спросить об этом у отца Сергея, когда вы встретитесь». «Ладно, хоть вымыла его всего как следует». Тут женщина, конечно, постаралась. Угодила ему.